Глава 11, в которой они учатся жить вместе, а община готовит свадьбу. Оказалось, что жить с шаманом нужно уметь. Мы не стали сразу съезжаться. Иску сказал, что нужно все сделать правильно, по традиции, и это означало сначала объявить о помолвке, а потом провести обряд знакомства домов, и только потом соединить жизни. Я согласилась. Не потому, что была такой уж традиционной, а потому, что серьезное лицо Иску, когда он это говорил, было невыносимо милым. Первая проблема возникла на третий день после помолвки. Иску пришел ко мне утром с корзиной, полной каких-то трав, коренья и сушеных грибов. «Это для ритуала знакомства домов», — объяснил он, высыпая все на мой стол. «Нужно сжечь в очаге, чтобы духи твоего дома познакомились с духами моего дома». «И что, они просто придут в гости друг к другу?» «Примерно». Он начал раскладывать травы по кучкам. «Твой дом должен принять меня, а мой тебя, иначе жить вместе будет неуютно». Хрумса, сидевшая на подоконнике, фыркнула. «Духи домов, знаете ли, как свекровь и теща. Если не понравишься, всю кровь выпьют». «Как-то ты не очень любишь старших родственниц», — пробормотала я. «Ух-ух». Мы начали ритуал. Иску сжигал травы в очаге, напевая что-то на древнем языке. Я стояла рядом, держа его за руку, и пыталась почувствовать, как реагирует мой дом. А дом был любопытным, осторожным. Он изучал Иску, словно принюхивался, как собака. А потом, о чудо, одобрительно хмыкнул. Половица под ногами Иску мягко заскрипела. Не тревожно, а приветливо. «Кажется, ты ему понравился», — прошептала я. «Твой дом у меня на хорошем счету», — ответил Иску с легкой улыбкой. «Я чинил тут крышу в прошлом году». «Ты чинил мою крышу?» «Крышу дома Тива, но да», — немного смутился он. «Прежний хозяин уехал, а после бурана случилась беда. Я не мог просто смотреть». «Какой у меня хороший мужчина. Хоть если ему это сказать, то ответит, что всего лишь практичный». Вторая проблема была с оленями. Иску пришел однажды вечером и застал следующую картину. Скатта стоял на задних ногах, передними опираясь на стол, и ел ужин прямо из моей тарелки. Байку лежал поперек входа, не давая мне выйти. Аньяви жевал мою новую рукавицу. «Тива», — медленно сказал Иску. «Что происходит?» «Они протестуют», — призналась я, пытаясь отобрать у Ньяви рукавицу. «Против того, что я стала проводить с тобой больше времени». «Они ревнуют?» «Похоже на то». Иску подошел к Скатте и строго посмотрел на него, велев. «Слезь, сейчас же». Скатта проигнорировала его. «Скатта!» — голос шамана стал тверже. «Слезь, или я заберу все твои украденные сокровища». Олень медленно, с достоинством оскорбленного аристократа, слез со стола. Угроза оказалась серьезной. Иску повернулся к Байку. «Теперь ты подвинься». Байку зевнул и подвинулся. Просто встал и отошел в сторону. Я стояла с открытым ртом. «Как ты это сделал?» «У меня тоже есть олени. Вернее, были. Я знаю, как с ними разговаривать». Он подошел к Ньяве, забрал рукавицу и почесал оленя за ухом. «Вы, мальчики, должны понять. Я не забираю у вас Тиву. Я просто, как бы это сказать, добавляюсь к вашей семье». Яви задумчиво посмотрел на него. На морде было написано «У нас будет четвертый олень», но потом ткнулся носом в его ладонь. «Кажется, он принял твою кандидатуру», — улыбнулась я. «Один из трех. Прогресс». Третьей проблемой стала община. Вернее, не проблемой, а ураганом с чрезмерным энтузиазмом. Как только мы объявили о помолвке, весь Лу-Айванги буквально взорвался кучей дел, направленных на наше благополучие. Руфса взяла на себя организацию свадьбы и подходила к этому с военной серьезностью. «Дата — через 2 недели в полнолуние», — объявила она, разложив на столе какие-то списки. «Место — у священной березы. Гости — вся община плюс шаманы из соседних поселений». «Шаманы из соседних поселений?» — ахнул Иску. «Конечно! Ты же Но-Айди! Твоя свадьба — важное событие!» Руфса посмотрела на меня. «И ты, девочка, спасла тундру, поэтому все люди захотят прийти». «Но я не... Я просто...» «Ты стала героиней. Смирись!» Руфса похлопала меня по руке. «А теперь о платье. У меня есть идеи». Следующие 2 часа я провела, слушая подробный план того, как будет выглядеть моя свадебная юпа. Руфса говорила о вышивке, бисере, традиционных узорах, цветах, и духи знают, о чем еще. Моя голова шла кругом. Иску сидел рядом и выглядел таким же потерянным. «Я думал, свадьба — это просто обмен клятвами», — шепнул он мне на ухо. «Я тоже так думала», — ответила я. мы были наивными. Очень наивными. Старые женщины общины взяли меня под крыло. Они приходили каждый день, учили традиционным песням, показывали, как правильно плести свадебный венок и объясняли значение каждого элемента церемонии. «Видишь этот узор?» — спрашивала тетушка Сайбми, показывая на вышивку. «Это знак плодородия, чтобы дети были здоровыми». «А этот?» — другая женщина по имени Мерет указывала на другой символ. «Это защита от злых духов и дурного глаза». «А вот это?» — подсказывала самая старая бабуля Давдна с хитрым блеском в глазах. «Знак страсти, деточка, чтобы в доме всегда было жарко, если понимаешь, о чем я». Я не знала, что ответить, а тетушки довольно хихикали. А потом были мужчины. Они забрали иску на мужской разговор. Я не знала, что там происходило, но когда он вернулся, был однозначно ошалевшим. «О чем говорили?» — осторожно спросила я. «О вещах, мужских вещах». «Каких именно?» «Не скажу». «Ну, иску!» Он тяжело вздохнул. Они давали советы для брачной ночи. Очень подробные советы. «О, духи!» — простонала я. «Они хотели как лучше», — пробормотал Иску. «Просто слишком откровенно». Хрумса на крыше захохотала. «О, это прекрасно! Я обожаю свадебные традиции!» «Хрумса, еще одно слово, и ты чучело!» «Ой, все!» Даже дети общины тоже внесли свой вклад. Йовна и его банда объявили себя свадебной стражей и патрулировали окрестности, высматривая, да простят духи тундры, врагов любви. «Каких врагов?» — спросила я, наблюдая, как они маршируют с палками. «Всяких!» — важно ответил Йовна. «Злых духов, волков, медведей». «В нашей тундре нет медведей, но вдруг появятся, мы должны быть готовы». Его младшая сестра Муарна подбежала и протянула мне венок из сухих цветов. «Где только взяла в такое время?» «Это для тебя, чтобы ты была самой красивой невестой». У меня на глазах от умиления чуть не выступили слезы. «Спасибо, солнышко». Девочка засияла и убежала, выкрикивая что-то о свадебном пироге. Иску и я начали проводить больше времени вместе, готовясь к совместной жизни. Он учил меня шаманским техникам, как читать знаки, общаться с духами напрямую и видеть то, что скрыто от обычных глаз. Я учила его бытовой магии Нуэйта, чинить не только большие разломы, но и маленькие трещины в повседневности, делать дом уютным и разговаривать с вещами. «Вещи не разговаривают», — как-то возразил он, когда я попыталась объяснить. «Разговаривают, просто тихо», — сказала я и взяла его чашку. «Вот это, например, любит горячий чай с медом и не любит, когда ее бросают на стол». «Это просто чашка». «Для тебя просто чашка, а для меня это чашка с характером». Иску посмотрел на меня так нежно, что внутри все перевернулось. «Ты видишь жизнь в том, в чем другие видят просто предметы. А ты видишь связи там, где другие видят просто ветер. Мы дополняем друг друга». «Да, именно так». Вечерами мы сидели у печки в моем доме и говорили о всякой ерунде и о важных вещах, даже о том, сколько хотим детей. «Двоих», — сказала я. «Мальчика и девочку». «А если будет трое?» — спросил Иску. «Тогда трое». «А если четверо?» «Иску, ты хочешь детский сад открыть?» Он рассмеялся. «Просто хочу знать твое мнение». «Мое мнение. Сколько получится, столько и будет». Я прижалась к его плечу. «Главное, чтобы они были здоровыми и счастливыми». «И чтобы не воровали, как скотта». «Тут важно, чтобы этот мерзавец не научил их плохому раньше, чем начнут ходить. После этого пошел разговор о том, где мы будем жить. Мой дом больше», — сказал Иску. «И в нем есть комната для ритуалов». «Но мой дом, мой», — задумчиво сказала я. «Я его полюбила, и он стал родным». «Тогда будем жить здесь». Он обнял меня. «А комнату для ритуалов сделаем в сарае, оленей переселим в новый загон». «Скотта будет протестовать». «Скотта всегда протестует». «А дети? Как их назовем? Если девочка, то хочу назвать ее в честь твоей матери», — сказала я. «Как ее звали?» Иску замер, но потом ответил. «О'Айя. Ее звали О'Айя». «Это красивое имя». «Она была бы счастлива знать», — сказал он дрогнувшим голосом, «что ее помнят, что ее имя будет жить». Я поцеловала его в щеку. «А если мальчик?» «Хочу назвать его Хениш в честь моего деда. Он был великим Ноэди». «Хениш и О'Айя», — улыбнулась я. «Хорошие имена». Но были и моменты сомнений. «Боюсь, что не справлюсь», — как-то призналась я ночью, когда мы лежали рядом, «что не смогу быть хорошей женой шамана и подведу общину». «Ты уже спасла общину», — возразил Иску. «Ты починила небо. Думаю, быть женой легче». Тут я не была уверена, но спорить не собиралась, поэтому спросила. «А ты чего боишься?» Он помолчал, но потом ответил. «Боюсь потерять тебя. Боюсь, что однажды проснусь и пойму, что это был сон. Боюсь, что не заслуживаю такого счастья». Я повернулась к нему. «Иску Ломполу, ты заслуживаешь всего счастья мира. И это не сон. Я здесь, настоящая, и никуда не денусь». Он обнял меня крепче. «Обещаешь?» «Обещаю». А за 3 дня до свадьбы Скатта, Байко и Ньяви пропали. Я обнаружила это утром, когда пришла их кормить. Загон был пуст, а ворота открыты. На снегу только следы, ведущие в лес. «Иску!» — заорала я так, что, наверное, проснулся весь Лоайванге. Он прибежал через 2 минуты, растрепанный и с непонятным оружием в руках. Видимо, решил, что на нас напали. «Что случилось?» «Олени сбежали!» «О, духи тундры!» «Да, и я не знаю, куда!» Мы бросились по следам, которые петляли по лесу, огибали сугробы и пересекали замерзший ручей. В итоге привели нас к поляне. Там, в центре, стояли наши олени. И с ними 4 знакомые фигуры. Северный, восточный, южный и западный ветра в человеческом обличье. Они кормили моих проходимцев чем-то прямо с рук и смеялись. «Что?» — начала я. Южный ветер обернулся и помахал нам. «О, привет! Мы украли твоих оленей!» «Вы что?» «Шучу-шучу!» — засмеялся он. «Они сами пришли, следили за нами с утра. Вот и решили познакомиться поближе». Северный ветер строго посмотрел на Скатту. «Этот пытался украсть мой посох. Снова!» Восточный ветер почесал Байко за ухом. «Твои олени удивительны, особенно этот. Он ленивый, но мудрый». Байко явно был согласен. Западный ветер гладил Ньяви. «А этот чувствует духов лучше любого шамана. Он будет великим проводником». Я подошла ближе и выдохнула. «Вы пришли поиграть с оленями?» «Мы пришли поздравить», — ответил северный ветер, неожиданно чуть улыбнувшись. «Свадьба через 3 дня. Мы знаем о ней». «И мы хотели передать подарки», — добавил восточный, протягивая сверток. «От всех ветров тундры». Я благоговейно взяла сверток. Внутри были 4 ленты — белая, желтая, зеленая и синяя. «Это ленты 4 ветров», — объяснил южный ветер. «Вплетешь их в свои волосы на свадьбе, и мы будем с тобой. Всегда». У меня защипало глаза. Кошмар. Я становлюсь такой же сентиментальной, как Хрумса. Спасибо. Западный ветер подошел к Иску и сказал. «А тебе, шаман, мы даем благословение». Он положил руку на его плечо. «Пусть твой дом будет полон тепла. Пусть твои дети будут здоровы. Пусть твоя любовь никогда не угаснет». Иску поклонился. «Благодарю». Ветра улыбнулись, а потом медленно начали растворяться. «До встречи на свадьбе!» — крикнул Южный, исчезая последним. «И готовьте хорошую еду, я всегда голодный!» Они растаяли, оставив только свежесть и запах морозного утра. Олени довольно заржали и побрели обратно к дому. «Только попробуйте еще раз сбежать!» — погрозила я им пальцем. Но Ньяви, Байко и Скату это явно не впечатлило. Поэтому дальше мы с Иску просто шли за ними и держались за руки. «Через 3 дня!» — задумчиво произнесла я. «Через 3 дня!» — подтвердил Иску. «Ты станешь моей женой, а ты моим мужем». «Боишься?» «Ужасно». «Я тоже». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Впереди мои олени что-то обсуждали между собой, и я была почти уверена, что решали, что украсть на свадьбе. Ужас, с кем приходится жить.